Глава 34. Темная королева двигалась бесшумно, поводя в воздухе руками. Каждое ее движение, каждый шаг были плавными и тягучими, словно она плыла, а не ступала. С раскрытых ладоней древней соскальзывала, струилась черная, похожая на зловонный дым марева. Оно проникало глубоко в землю, разрывая ее на раны трещины, и из этих щелей, повизгивая от нетерпения, хлопая огромными, светящимися во тьме глазами, выползали маленькие юркие создания. Первые мгновения, оказавшись в мире людей, они несмело осматривались, пугливо жались к своей повелительнице, почти сливаясь со сгустками тумана, шлейфом ползущего за богиней. А потом, осмелев, громко визжая, подпрыгивая от радости, бросались вперед, к стенам, выраставшим до самого неба. Прытко по ним взбирались, цепляясь за шероховатый камень, и исчезали в хитросплетениях бесчисленных переходов. Остановившись перед древним святилищем, темная королева взмахнула руками и застыла, полной грудью вдыхая напоенный чарами воздух. Мельвизейн блаженно жмурилась, прислушиваясь к звукам ночи, улавливая малейшее колебание воздуха, каждый едва различимый шорох. Она слышала, как возбужденно повизгивают подземные создания, впервые за долгие столетия оказавшиеся на свободе, как цепляются острыми когтями за вековой камень, срываются со стен и разбегаются по лабиринту смерти. А больше ничего не нарушало мертвенную тишину этого забытого людьми и магами места. Даже ветер здесь не шумел, и где-то вдалеке застыли неподвижно, словно окаменев, черные тени деревья. «Когда-то это было мое любимое место». Мельвизейн меланхолично улыбнулась и подумала, что непременно возродит былые традиции. Совсем скоро здесь снова будут устраиваться веселые игрища с участием смертных. А иногда можно будет развлечь себя и охотой на Тальдена, из тех, что выживут. Впрочем, остаться в живых посчастливится немногим, уж точно не Скальда Герхельду и ему подобным, оплоту этого мира». Мельвизейн чувствовала, что уже достаточно окрепла и справится без подачек Хантебесира, которому так и не удалось уничтожить самого могущественного дракона Адальфивы. Но хотя бы огненно его ранил. Мелочь, конечно, но все равно приятная. Пусть вместе Тальдены сильны, однако им ни за что не справиться со всеми ее детьми. После того, как восстанут все перевоплощенные разом, древняя жадно облизнула губы, она хмелела от силы, исходящей от этого места. Ею был напитан каждый камень, каждый клочок земли, когда-то давным-давно обогренный кровью бесчисленных жертв древних. И даже спустя века лабиринт смерти хранил на себе печать темной божественной энергии. Мельвизейн потянулась к ней всей своей сутью и едва не замурлыкала от удовольствия, когда та откликнулась на ее призыв и незримым потоком хлынула к богине. Пропуская сквозь себя эту тьму, богиня взывала к когда-то погибшим в войне со смертными колдунам, наполовину людям, наполовину богам. «Восстаньте!» — приказывала она и повторяла глубоким, звучным голосом, уверенная, что перевоплощенные ее слышат и поднимаются из своих могил. «Пробудитесь! Вставайте!» Мельвизейн небрежно взмахнула рукой, и ворота лабиринта со скрежетом отворились. Сопровождаемая своими притихшими слугами, темная королева направилась к входу в древнее святилище и затерялась в хлынувшем ей навстречу тумане. «Ночью мне приснилась мама. Она звала меня, просила скорее возвращаться, говорила, что сильно скучает. Со слезами на глазах протягивала ко мне руки под аккомпанемент из жалобного котячьего мяуканья. А на подпевке у этого душещипательного дуэта была... моя недавняя знакомая Казимира. Она наливала себе чай в блюдце, отпивала немного и, причмокивая губами, мягко повторяла: «Пора, Анечка, пора избавиться от проклятия, пора, родная». Проснулась я, если и не в холодном поту, то уж точно с громко бьющимся в груди сердцем. Открыла глаза, увидела окружавший меня полумрак, тяжелый полог был задернут, не давая понять, какое сейчас время суток. И устало вздохнула, откидываясь обратно на подушке. «Избавиться от проклятия? Умереть в смысле? Когда мне как никогда хотелось жить? Фигушки! Бывает же, приснится чушь. Маму я проведывала только вчера, и все у нее было замечательно. Недавно она познакомилась с одним интересным мужчиной, на свидание с которым и собиралась, когда я решила за ней поподглядывать. На само свидание с родительницей я, разумеется, не пошла. Позволила цветку растаять на ладонях и прохладными каплями впитаться в камень пола. За Лешей и Фьярой я не подсматривала принципиально. Не было ни малейшего желания узнавать, во что Сальвер превратил мое тело, мою жизнь и мою квартиру. Бывшие, конечно, но видеть ее все равно не хотелось. Пусть забирает себе на здоровье все, что было у меня в том мире, и живет как хочет, где хочет и с кем хочет. Главное, чтобы ухаживала за нашим с Лешкой котом. Теперь уже их котом, поправил я себе мысленно. Понимая, что больше уснуть не получится, села на постели, прислушалась. Снаружи доносился шум, невнятный, приглушенный, но какой-то тревожный, что ли. И за бархатными занавесями кто-то шуршал одеждой, будто собирался в спешке. Тут я вспомнила, что впервые ночевала в покоях Ледяного. Вспомнила и потянулась к бархатному пологу. Раздвинула его неловко и застала Скальда за натягиванием рубашки. Светлая ткань скользнула по широкой спине Тальдена, скрыв рельефные очертания его тела. Прикрыла ладонью рот, стараясь подавить невольный зевок. «Что там происходит?» «Перевоплощенные», — коротко просветил меня благоверный, одним быстрым движением стягивая волосы в хвост. «Очередное захоронение потревожило стерва. Сон как рукой сняло. Зевать резко перехотелось, и теперь я, обхватив себя за плечи, с тревогой вглядывалась в сосредоточенное лицо мужа. В два шага преодолев разделявшее нас расстояние, Ледяной склонился ко мне, чтобы коснуться губами моих губ. Поцелуем таким коротким, что я даже не успела понять, был ли он на самом деле, или мне просто почудилось. После чего Скальда резко выпрямился, подумал о чем-то и снова прижался к моим губам, заключив мое лицо в ладони, целовал, как несколько часов назад, стирая, пусть и на короткие секунды, тревожные мысли о древних захоронениях, о повылазивших из них чудищах и зачинщице всего этого беспредела. Я потянулась к мужу, прильнула к нему, обвивая его руками, желая продлить эти мгновения. Но рано или поздно все хорошее и приятное заканчивается. Закончился и наш поцелуй. Скальда отпустил меня и проговорил совершенно спокойным, ровным голосом, будто мы обсуждали прогноз погоды, а не очередную грядущую бойню. Все захоронения Адольфивы. Герхельд, как всегда, выглядел невозмутимым, а у меня сердце, истерично дернувшись, переместилось в пятки или и вовсе из них выпрыгнуло, потому что больше я его не чувствовала и даже вздохнуть какое-то время не получалось. Только и сумела пролепетать. «Все это много?» Ледяной не ответил, но по выражению его лица, традиционно заледеневшего, я поняла, что мне бы не понравились его слова. «У нас есть план», — обнадежил будничным тоном, вот только я не чувствовала себя обнадеженной. «Маги засекли мощный всплеск силы в древнем святилище, лабиринте смерти. По-видимому, Мельвезейн решила воспользоваться остатками его магии, чтобы пробудить своих колдунов. Но так даже лучше», — оптимистично заключил мужчина. «Извини, но я в упор не вижу во всем этом хоть что-то хорошее». «Мы, наконец-то, знаем, где она, и сможем ее уничтожить. Тальдены уже устали от затянувшейся охоты, от безрезультатных поисков. Один бой, и все закончится. А со смертью Мельвезейн развеется ее колдовство. Перевоплощенные снова станут покойниками». Он подхватил перекинутую через спинку кресла куртку и, на ходу ее надевая, сказал: «Мне надо спешить, Аня. Драконы уже слетаются к лабиринту». «Но твоя рука, крыло, то есть. Скальда, тебе ведь еще сложно даются полеты», — срываясь с постели, протараторила я. «Сама не видела, Леан рассказывал. Уж не знаю, как сумел выяснить, что его великолепие в последние дни часто оборачивался, много тренировался. Или, скорее, пытался, но треклятая рана по-прежнему о себе напоминала. Я в состоянии летать и сражаться». Еще одна неудачная попытка успокоить свою Ари. «Скальда, постой!» Я бросилась за мужем, закутываясь в простыню. Нет, я не собиралась его удерживать. Понимала, что это все равно бесполезно, и он первым, в каком бы состоянии ни находился, бросится в битву. Но хотелось узнать, что они задумали. Может, тогда получится хоть немного успокоиться, и сердце перестанет скакать в груди, как шальное. «Ты не можешь уйти вот так, ничего толком не объяснив? Я же тут с ума сойду. Какой у вас план? Уничтожить и древнюю? Но как?» с помощью артефакта солнечных камней Аурели. Одна лаконичная фраза, после которой его великолепие, по-видимому, решил, что рассказал мне более чем достаточно, и можно смело закругляться. «Сегодня никакого города и никакой помощи раненым, Аня», — наказал строго, а потом перевел взгляд на дремавшего у камина Кьерда. Рыкнул на него, еще больше посуровев, так что Снежок тут же встал в стойку. «Сторожи ее и ни в коем случае не выпускай из замка». И пока я переваривала все им сказанное, Тальден покинул спальню. Не знаю, что в тот момент на меня нашло. Я кинулась к дверям, хоть и понимала, что и так его задержала, и мне, как аре императора, следует лучше владеть собой, но я вдруг почувствовала острое, почти болезненное желание его обнять, хотя бы на одну короткую секунду вновь оказаться в надежных руках. Снежок не позволил, метнулся мне наперерез, зарычал грозно, вынуждая попятиться, и драгоценное время было упущено. Скальда двигался быстро, стремительно, а когда спешил, угнаться за ним и вовсе было невозможно. «Снежок, не борзей!» — раздраженно прикрикнула на Кьерда. «Тебе было велено не выпускать меня из замка, а спальня — это не весь замок. И должна отметить, я все еще твоя хозяйка, так что будь добр, не поднимай на меня голос. Не рычи, то есть. Сейчас же приведи ко мне Лиана и Мабли. Мне нужно одеться и хорошенько попытать Екля». Уверена, он уже знает, если и не больше самого Герхельда, так столько же, и сумеет подпитать меня дополнительными сведениями. Думаете, подействовало? Как бы не так. Кьерд не сдвинулся с места, только ушами чуть повел в мою сторону, лениво так, а потом еще и фыркнул приглушенно, как бы говоря, что ему на мои приказы глубоко наплевать. «Значит так, бунтарь!» — я уперла руки в бока, рискуя лишиться простыни. «Или ты их зовешь, или пойду звать я. В этом!» — окинула себя многозначительным взглядом. «И посмотрим, как тебе удастся меня удержать». Раздраженно ударив по полу хвостом, отчего серый камень подернулся вуалью инея, Кьерд выбежал из спальни. А я так и осталась стоять, прислушиваясь к далекому гомону, от которого, казалось, еще немного и стены начнут дрожать. Им полнился весь замок, каждая каморка и каждая щель. А что сейчас творилось в хрустальном городе, даже думать об этом страшно. В голове занозой засели слова Тальдена о солнечных камнях Аурели. «Солнечные камни, солнечные камни. Что-то смутно знакомое, больше смутное, чем знакомое. Где я о них слышала? Почему сейчас, вновь о них услышав, так забеспокоилась? Глупость, наверное, но...» Дверь распахнулась после короткого стука, и я, облегченно выдохнув, рванулась к Мабле. «Скорей, помоги мне собраться!» Оказывается, оборудующее святилище древней магам стало известно на рассвете, и часа не прошло, как новость разнеслась по всему замку. В срочном порядке разбудили императора, а потом и я проснулась, не позволив ледяному слинять по-тихому. В спальне по-прежнему царили тени, истончавшиеся и блекнувшие по мере того, как солнце все дальше оказывалось от земли, и его первые лучи робко проникали в комнату. Сейчас к лабиринту слетались самые сильные драконы Адальфивы. Тальденов помоложе, в основном огненных, отряжали мочить перевоплощенных, даже тех, которых маги уже замочили раньше. Чары древние поднимали из земли и единожды, и дважды упокоенных. Драконы их сжигали, надеясь, что, став прахом, они уже не сумеют подняться. И тем не менее было непросто сдерживать полчища тьмы, стекавшиеся к городам, уничтожавшие все на своем пути. Даже страшно предположить, что начнется, если этим тварям удастся проникнуть хотя бы в один город. Я поежилась. Остается надеяться на камни, что передал его великолепию Адельмар Талбрин. Сосредоточенно, почесывая макушку, вздохнул Лиан. «Солнечные камни Аурели Скальда получил от Талврина?» Я нахмурилась и требовательно спросила. «Когда узнал?» Переминаясь ноги на ногу, Паш негромко сказал. «Да вот только недавно». По глазам было ясно, что врал. Наверное, молчал, чтобы не затрагивать болезненную для императрицы тему об удерживавшем меня в плену маньяке. «Ваша лучезарность, мне от этих разговоров становится совсем страшно», заныла Мабли, собирая мои волосы в некое подобие прически. Пальцы девушки дрожали, заколки то и дело выскальзывали у нее из рук и с глухим стуком падали на пол. Служанка их подбирала и снова пыталась с их помощью соорудить у меня на голове нечто совершенно непонятное. Давайте лучше доверимся хранителям, а сами будем молиться». «Молиться кому? Вашей мертвой богине?» — хмыкнула я, но тут же опомнилась, заметив, что у Мабли опять глаза на мокром месте и подозрительно дрожит подбородок. Добавила, успокаивая. «Ладно, ладно, помолимся. Только сначала в библиотеку заглянем». «Зачем?» — теперь уже хмурилась моя старшая камеристка, позабыв о том, что собиралась плакать. «Вам следует находиться со своими подданными, а не читать книги». «Еще понахожусь», — увернулся от рук служанки, намеревавшейся украсить мне голову бархатным ободком, чтобы замаскировать воронье гнездо, в которое ее стараниями превратилась шевелюра Фьяры. «И так сойдет». Паша-служанка увязались за мной, а еще Кьерт, которому, если судить по приглушенному рычанию, очень не нравилось, что я шастаю по замку. Взгляд выхватывал бледные лица придворных, сосредоточенные магов. Одни спешили покинуть ледяной лог, другие, оставленные охранять цитадель императоров, дежурили в галереях и залах. Пробегали слуги, пряча глаза в пол, и старейшины изредка мелькали среди императорских подданных, озабоченные всем происходящим. В одном из залов я столкнулась с Ариэлой и утащила ее с собой в библиотеку. Хильдебальд тоже туда отправился. Подруга в отчаянии застонала и сплела, прижав к губам пальцы. «Я как вспомню то жуткое место, а теперь там древнее. Мне о нем и вовсе вспоминать не хотелось. Единственное хорошее, что со мной случилось в его стенах, это встреча со Снежком». Все остальные воспоминания о лабиринте смерти были пронизаны сильнейшим страхом. И именно туда сейчас летел Скальда. И ведь даже не вспомнит, что совсем недавно был серьезно ранен. Бросится в святилище, как в омут с головой. Безголовый. Сердце сжалось в груди, судя по ощущениям, уменьшившись до состояния какого-нибудь сухофрукта. Не знаю, где нашла только силы. Плотнее сцепив зубы, заставила себя не думать пока о муже, а сосредоточиться на артефакте, и услышала тихие слова подруги. «Аня, зачем тебе сегодня-то библиотека?» «Что-нибудь слышала о солнечных камнях Аурелия?» — спросила я в свою очередь. Ариэла развела руками. «Вроде бы нет. Твой брат передал их Скальде. Якобы они помогут справиться с допотопной гадиной». «Адельмар?» — Ариэла ускорила шаг, пытаясь меня нагнать. «Я не знала. Меня к нему не пускают». Повиснув у меня на руке, взволнованно вместе с тем радостно воскликнула. «Но если это так, это ведь замечательно!» На лице Лианы заиграл румянец, и в глазах что-то засветилось. Наверное, надежда. «Тогда у них точно появится шанс на победу. Адельмар ведь столько знает о древних. Наверное, он единственный во всей Адальфиве, так близко знаком с тайнами отверженных. Он много путешествовал, побывал в таких местах, которые нам с тобой даже не снились». «Точно победят! Они обязательно победят!» Не умолкала девушка, подбадривая меня, а скорее саму себя. Вот только я почему-то не разделяла ее оптимизма. Остановившись посреди библиотеки, я сосредоточенно оглядела бесчисленные простирающиеся до самого потолка стеллажи. Обычно это место оказывало на меня умиротворяющее воздействие, поднимало настроение. Но сейчас умиротвориться что-то не получалось, а настроение и вовсе было гадким. Истории духов были посвящены несколько секций, а я никак не могла вспомнить, в котором из бесчисленных манускриптов упоминалось о камнях ясноликой. Ведь вычитала, скорее всего, о них где-то. Но сейчас даже не представляла, когда и где читала об артефакте. Наверное, когда еще была невестой на отборе. Да, точно. Отринув сомнения, уверенно направилась к полкам с книгами, которые штудировала, будучи конкурсанткой в ледяном логе. Сколько тогда прочесть успела? Оглядела несколько рядов, сглотнула застрявший в горле комок и распорядилась. «Достаем все!» «Но ваша лучезарность!» — попыталась возразить Мабли, которая не терпелась отправиться в храм при ледяном логе и слиться там с остальными замковыми обитателями в молитвенном экстазе. «Не но, а пойди лучше найди мне какого-нибудь мага. Скажи, что нужна срочная помощь ее лучезарности». «Аня, ты что задумала?» Тронула меня за плечо Ариэла. «Не задумала, а просто гадаю, как за короткое время отыскать иголку в стоге сена». Книги, которые Лиан стопками складировал на широком столе, были внушительных размеров и вселяли опасения, что просмотреть их не хватит даже месяца. Да и нет гарантии, что где-то в них содержатся сведения о древнем артефакте. «Ищите любое упоминание о солнечных камнях», – велела я Пажу и Алиане, и, подавая пример, раскрыла первый тяжеленный талмуд. Ругая собственную память, которая так не вовремя решила меня подвести, я переворачивала страницу за страницей и, наверное, безуспешно продолжала бы в том же духе, если бы не Мабли, отыскавшая таки какого-то молоденького мага. Лиан ревниво сверкнул глазами в сторону парня, но под моим строгим взглядом вернулся к поставленной ему задаче. А я подхватила юношу под руку и отвела в сторону. Такой вопрос. Если мне надо найти упоминание в текстах, а об одном, скажем так, предмете, как это по-быстрому сделать? Очень по-быстрому. Вот чтоб щелкнуть пальцами, и страницы сами где надо раскрылись. «Могу попробовать заклинание поиска», – неуверенно предложил паренек. «Попробуй», – благословила я его на это действо и ненавязчиво подтолкнула к столу. «Что нужно искать?» «Солнечные камни Аурелии». Маг оглянулся на меня, заметно спав с лица, но кочевряжиться не стал. Кивнул послушно и принялся водить руками над фолиантами, что-то негромко бормоча, пока один из них сам собой не подтянулся к краю стола. Теснение на переплете заискрилось, и книга раскрылась, зашуршав страницами. Мы все склонились над манускриптом. «Вот оно!» – возбужденно вскрикнула Ариэлла и ткнула пальцем в один из абзацев. «Солнечные камни Аурели. Реликвия, обнаруженная в храме весны, на месте, где Ясноликая сразилась со своими сестрами – Мельвизен и Леоэлой. Некоторые считают эти золотые каменья останками сиятельной богини, владычицы солнца и луны. Другие убеждены, что это слезы Аурели, которые она пролила в момент своей гибели. Долгое время артефакт хранился в стенах святого места, пока не был выкраден напавшими на храм весны головорезами. Солнечные камни, способные уничтожать бессмертных, были утеряны навсегда. «Но ведь это же замечательно!» – прервала меня Ариэлла и чуть в ладоши от радости не захлопала. В прошлый раз Мельвизен ведь проиграла именно из-за Аурели, и если сейчас... «Дальше читай!» — хмуро перебила я девушку. Алиана пробежалась по строчкам взглядом, а я, не сдержавшись, яростно прорычала. «Ариэлла, я убью твоего брата!»